На то, чтобы расчистить во вспученной каменной груди несколько небольших щелей, ушла большая часть утра и 30 небольших ранцевых баллонов с насыщенной воздушной смесью. По 3 баллона на человека. Хотя нет худа без добра. За это время коллега успел набить на броскоме приблизительный список требуемого оборудования и по локалке отправить его на комп стоящего рядом Рома, после вчерашнего мучившегося жестоким похмельем. Спрессованные камни плохо поддавались усилиям десятка человек. Но все же им это удалось, и Нортис с облегчением вздохнув начал действовать. Он уже устал от вынужденного четырехчасового безделья. Давно получивший инструкции и несколько усовершенствованный программный код, крыс и крыс-2 одновременно рванулись вперед и исчезли в проделанных в массе камней отверстиях. На броском тут же пошла видеоинформация, и Нортис принялся ее внимательно изучать. Пока что не обращая внимания на медленно прорисовывающуюся карту внутренности громадной осыпи. Полностью сосредоточиться на работе не удалось. Его тут же бесцеремонно отвлек итальянец, до чьей отупевшей после изрядного количества непр-стандарт головы наконец дошел смысл написанного. «Святая Магдалена Заступница, ты что такое понаписал? Иисусе, где я тебе все это достану?» Глухо засопел протрезвевший Ром из-под кислородной маски. «Ты вообще представляешь, сколько это будет стоить?» «Нет, ты представляешь?» «Твои проблемы», — небрежно ответил Нортис и тут же заорал. «Эй, слезь с этого камня, живо!» Забравшийся по крутому боку, перегородивший туннель каменной груды, громила с трудом балансировал на плоском обломке, угрожающе пошатывающегося при каждом движении решившего покрасоваться идиота. «Слезай!» Уже встревоженно завопил калека, глядя, как вниз начинают сыпаться мелкие камни, грозя засыпать проделанную в основании кучи щель. «Уйди оттуда!» «Да пошел ты, щенок! Будет он мне еще указывать!» Заорал в ответ громила. «Босс! С каких это пор технари у нас рот открывать начали?» И так до нельзя, разозленный похмельем и дорогущим списком от калеки, Ромуальдо зашипел, словно разъяренная лизингерская рептилия, и, ухватив за плечо стоящего рядом человека, громко спросил. «Вон в того козла горного попасть сумеешь, а? Из игольника. Всего 10 выстрелов. За каждое попадание банка пива. Если засадишь все 10 игл этому уроду в задницу, с меня ящик пива». «Сделаем, босс!» Обрадованно проорал охранник и, выхватив из-за пояса игольник старой модели, щелкнул предохранителем. «Эй, стой, не дергайся!» «Джорджи, ты чего? Убери пушку!» Испуганно завопил горный козел и, оправдывая данное ему прозвище, проворно запрыгал по камням, торопясь спуститься. «Не стреляй! Не хотел я парнишку обидеть! Просто за словами не уследил!» «Босс!» «Поздно опомнился, сучонок!» Зло прищурившись, процедил Ромуальду. «Ну, чего тянешь? Стреляй!» Кивнув, Джорджи наконец нажал на спуск и с едва слышимым щелчком игла ушла к цели. С такого расстояния трудно было промахнуться. Проштрафившийся амбал взвыл и запрыгал на одной ноге. На другом бедре начало расплываться кровавое пятно. «Босс! Босс! Я все понял! Понял!» Одну банку пива заработал. «Давай-ка еще пальни, но на этот раз прицел повыше. Повыше бери. Медь по яйцам этого дебила, чтобы такие больше не размножались». Поняв, что его сейчас утыкают иглами, как реликтового ежа, громила прикрыл пах ладонями и, неловко рухнув боком на каменную осыпь, покатился вниз, увлекая за собой мелкую щебенку и вздымая облака пыли. «А, блин!» – зло буркнул Нортис, до этого мгновения остававшийся безучастным к происходящему. «Теперь это пылевое облако часа 3 оседать будет, при такой-то гравитации. Пристрелите его уже к чертовой матери, чтобы не пылил!» «Пытаюсь!» ответил ему Джорджи, с азартом водящий стволом игольника по сторонам. «Уже 3 иглы в молоко засадил!» «Ладно», — неохотно буркнул Ром жестом руки, останавливая вошедшего во вкус стрелка. «Хватит на этом!» «Лука, иди сюда!» Спустя пару мгновений из мути медленно оседающей пыли до них донесся жалостливый голос незадачливого покорителя вершин. «Иду, босс! Иду! Только не стреляйте! Я все понял!» Ляпнул, не подумавши. С языка сорвалось. «Роме, да ты чего? Мы же вместе росли, ну?» «Не скули!» — рявкнул Ром. «И не называй меня Роме, понял? Последний раз повторяю. Парнишка хоть и пацан пацаном, А мозгов у него поболее, чем у вас всех вместе взятых будет. Если он говорит слезть с камня, значит слезть с этого долбанного камня. Всем все понятно?» Нестройным хором полтора десятка, как на подбор здоровых парней, выразили свое единогласное согласие, и Ромуальдо удовлетворенно кивнул. «Джордже, а ты молодец! С меня пиво!» «Спасибо, босс!» Вытянулся польщенный похвалой Джорджи. «И перевяжите этого придурка, а то кровью истечет!» «Есть!» – не сдержавшись, вскрикнул Нортис. «Бинго!» «Что есть, сынок?» Тут же подскочил Ром и, в свою очередь, с жадным интересом уставился на мерцающий экран броскома. Впрочем, интерес итальянца длился недолго. Он увидел лишь медленно ползущие по зеленому экрану строчки, какие-то подсвеченные красной рамкой обозначения. В общем, ничего такого, что можно было бы назвать интересным. «Ну, что там?» «Робот», — ответил калека и ткнул пальцем руки в экран, указывая на две строчки текста, ничем не отличающиеся от других. «Видишь?» «Ага, вижу», — кивнул Ром и тут же признался. «Но если честно, то ни черта в этой галиматье не понимаю». «Я так понял, ты получаешь инфу от этих своих робокрыс? Они там между камней шмыгают и тебе докладывают». «Правильно. Два робота идут каждый своим маршрутом, стараясь как можно полнее изучить ближайшие 10 метров заваленного туннеля. Всю полученную информацию скидывают мне». «А на видеорежим их никак нельзя переключить?» «Можно, но толку не будет. Под таким слоем пыли железо от камня не отличить. Я больше доверяю показаниям встроенных анализаторных блоков. Хотя энергию они жрут, будь здоров». «Ладно, и что они показывают, эти твои анализаторы?» «То, что в 217 сантиметрах от нас стоит заваленный обломками проходчик. Чуть дальше датчики крыса второго показали наличие еще одной однородной металлической массы, но гораздо меньше объемом. Думаю, это сороконожка. В общем, твой источник информации не соврал. Здесь есть роботы». «Вот это уже новость так новость, сынок!» Радостно рявкнул Ромуальдо и от избытка чувств врезал ладонью по плечу Нортиса, чтобы тут же зашипеть от боли и затрясти ушибленной рукой. Итальянец угодил аккурат по верхнему краю протеза. «А черт, твою мать! Нортис, ты вообще человек? Куда ни ткни, везде обнаженная сталь!» Хмыкнув, Нортис ничего не ответил и просто указал пальцем на внешне ничем не примечательную часть каменного завала. «Вот здесь надо копать. Без спешки, вдумчиво, оттаскивать камень за камнем в сторону. Повторяю, без спешки и без пыли. И все время поглядывайте вверх. Могут поползти верхние обломки. Гравитация здесь пониженная, если что, успеете отскочить. Все, начали работу». На этот раз вмешательство Ромуальду не потребовалось. Получившие хороший урок громилы подобрали с пола инструменты и неумело принялись за дело. Оно и понятно. Ворочить камни гораздо тяжелее, чем пинать тяжелыми ботинками по ребрам скулящего должника. «Ромуальдо, здесь и правда есть роботы», — вполголоса вновь повторил калека. «Промышленные роботы. Собственность Непр». «А ты не верил?» — мыкнул Ром, жадно оглядывающий закупоривший туннель обвал, что содержал в своих каменных внутренностях настоящее сокровище. «Если честно, не верил», — признался Нортис. «Одно дело заброшенные шахты и совсем другое – оставленные под завалами роботы. Они же стоят кучу кредитов. Стоимость одного только панциря перехлёстывает через отметку в 150 тысяч. А это самый дешевый из перечисленных тобой роботов. Отсюда вопрос. Почему корпорация не пыталась вернуть свое дорогостоящее имущество? В чем подвох?» «Боялась», – просто ответил Ром. «Боялась колупать эти камни». Боялась очищать заваленные туннели и штреки. Во всяком случае, так написано в той рекомендации от комиссии специалистов корпорации, направленной совету директоров. Хе-хе-хе. Боящиеся взять на себя ответственность перестраховщики, мать их. А если поподробней? Можно и поподробней, махнул рукой Ром. Все одно делать особо нечего. Короче, когда здесь все рухнуло к чертовой матери, а купол устоял лишь чудом. Правление Непр прислало сюда комиссию для проведения тщательного расследования. «Это я уже знаю», — произнес калека, набивая на миниатюрной клавиатуре броскома следующую команду для роботов. Они единогласно рекомендовали прекратить разработку шахт и законсервировать объект. Вернее, то, что от него еще осталось. А роботов почему не вывели? Да потому что после такого вот решения, когда всю технику начали отсюда вывозить на склады и другие объекты, тогдашний начальник шахтного комплекса Питерсон и спросил у этих чинуш: «А что делать с оставшейся под завалами дорогостоящей техникой? Можно выкапывать? Не будет очередного обвала?» И спрашивает, понятно, не так, как мы сейчас с тобой языками чешем, а как положено. Куча письменных запросов, электронных подписей. Все официально, дальше некуда. Питерсон же далеко не дурак. На нем и так уже висело обвинение в некомпетентности и халатности при проведении взрывных работ. А если еще один обвал случится? Прямая дорога в камеру с конфискацией. Вот он и перестраховался. Решил переложить ответственность на комиссию. И поощрил Нортиса зашедшегося рассказчика. Какое решение приняла комиссия? Да никакое. Никто не захотел принимать решение и брать ответственность на себя. Выдали нейтральный и да нельзя путанный ответ с кучей технической информации. Быстренько погрузились на свой корабль и свалили к чертовой матери. А Питерсон, в свою очередь, поторопился запечатать шахту. Тут же уволился, снял банковские активы и рванул когти в неизвестном направлении. До того, как начался суд. Благо, у него был собственный космокатер. А шахту оставили в покое. Пока мы сюда не явились. Вот такие вот дела. «Вы-то откуда это знаете?» — пораженно спросил Нортис. «Откуда, откуда? Да просто с родственниками мне не везет. Рамирес в гостиничный бизнес ударился. Зарабатывает копейки, но счастлив сверх меры. А мой троюродный кузен Мич еще того хуже. Ушел в историки. Изучает историю славного астероид-сити. Копается в архивах, записывает воспоминания слюнявых, слабоумных старичков и старушек. Фу!» Он и наткнулся на эту инфу, догадался Нортис и изумленно покрутил головой. «Вот уж и правда, мафия вездесуща». «А то!» — довольно осклабился Армуальдо, но тут же увял и зло процедил. «Была вездесущей. Ты не представляешь себе, как для меня важно, чтобы эта затея удалась. Проклятый жирный фрик ББ подминает под себя внешний сектор. Гребет все подряд. Не соблюдает старые договоренности, лезет на чужую территорию, убивает наших людей. Одна его кликуха чего стоит? Большой брат. А был никем. Еще 10 лет назад, без нашего позволения, он из своей жирной задницы газы пустить боялся. Но кто же мог знать, что нули так быстро поднимутся? Ты, наверное, не поверишь, Нортис, но все семьи больше всего боялись русских. Они, мол, беспредельщики, сегодня-завтра начнут наводить в секторе свои порядки. А ну вон как вышло. Фух, ох, аж на в сердце закололо. Побагровевший Ром хапнул разинутым ртом воздух и уже гораздо спокойнее выговорил. Ты не обращай внимания. Просто накипело. Знал бы ты, сколько славных парней я похоронил за последние 2 месяца. А Дон Ми? Она ж главное все чего-то выжидает. Все плетет чушь о устоявшихся традициях. Ступидо идиот-то. Давно пора очнуться. Закупили бы по нашим каналам вооружение, парочку штурмовых роботов и заставили бы ублюдочных нулей умыться кровью. «А этот ваш Дон вообще знает, чем ты здесь занимаешься?» — настороженно спросил Нортис, хотя уже знал ответ. «Нет», — качнул головой Ром. «Это моя инициатива. Иначе с чего бы это я начал искать умелого технаря на стороне? С чего бы прикрывал тебя?» «Вот теперь мне и правда все понятно», — кивнул калека. «Я думал, что имею дело с обычным мафиози средней руки. Оказалось, что ты у нас будущий революционер, ищущий деньги на покупку вооружения». «Черт, что ж мне так не везет-то, а? Что ж за непруха такая?» Через 5 часов упорной работы и ценой неимоверных усилий люди Ромуальдо наконец-то сумели разгрести 2 метра спрессованного за прошедшие годы каменного месива и обнажить тыльную часть корпуса проходчика. И сделано это было на последнем дыхании. Люди устали, а воздушная смесь в баллонах практически закончилась. Работать без кислородных масок в столь разреженном воздухе было невозможно. Впрочем, Нортис был вполне доволен проделанной работой. Хотя робот и был освобожден из-под завала лишь на 10-ю часть, ему этого было достаточно, чтобы провести полную диагностику всех узлов и общего состояния проходчика. «Все, на сегодня достаточно», — коротко сообщил он стоящему рядом Рому. «Дальше я сам». «Понял», — кивнул Ром и зычно выкрикнул. «Все! На сегодня вахта закончена! Топайте на РМЦ, да не поленитесь и пустые баллоны с собой прихватите!» «Да, в город не на шаг! Джорджи, если что не так, спрошу с тебя! Давай, командуй!» «Понял, босс!» — рявкнул тот и тут же принялся раздавать команды. «Тита, Марк, помогите Козлику до РМЦ доковылять, а то он на копытце наступать не может. Остальные берите баллоны. Мак, тебя это тоже касается. Куда налегке поскакал? Хочешь вторым Козликом стать?» «Джорджи, ну ты чё? Какой я тебе Козлик?» Жалобно заныл незадачливый скалолаз, прыгая на здоровой ноге. «Ты ещё пару раз меня так вот назови, и всё. Прилипнет кликуха на всю жизнь. А даже не в курсах, что это за зверь такой, козёл горный». «Я тебе потом объясню, что это за зверь такой», — пообещал Джорджи. «Ну, чего встали? Давай, пошли!» Под общий смех двое мужчин подхватили расстроившегося Козлика под руки и сноровисто потащили по направлению к РМЦ. Благо, идти меньше километра, да и подъем был достаточно пологим. Остальные устало поплелись следом, таща на плечах пустые баллоны. «В город не на шаг?» — вполголоса переспросил Нортис. «Боишься, что болтать начнут?» «Догадливый», — буркнул Ром с непроницаемым выражением лица, оглядывая выступающий из камней корпус огромного робота. «После 10-й кружки пива болтать начинают даже немые от рождения. Не стоит рисковать». «Это касается и меня?» — еще тише спросил калека, поднимая на Рома мертвый взгляд искусственных глаз. «Нет, только моих ребятишек. Они парни простые, похвастаться любят. А ты? Я почему-то уверен, что ты болтать не станешь». «Правильно думаешь. К тому же, захоти я разболтать кому о твоих делишках, поверь, я бы смог это сделать даже отсюда». «И в это верю», — усмехнулся Ром и, ткнув пальцем робота, сменил тему. «Ну что, взглянем на нашего первенца?» «Скорее на труп из могилы», — тем же небрежным тоном ответил Нортис. «Ну, давай взглянем. Тем более, что лезть на робота придется именно тебе. Мои ноги как-то мало приспособлены для скалолазания. Вот, прихвати с собой этот провод. Воткнешь разъем, куда я скажу», —